Алена вышла из интернета, убрала телефон в карман курточки и взглянула на часы. По-хорошему, сейчас уже должны начаться занятия в клубе. Ну и где толпы жительниц города Ха, жаждущих освоить шаги цветущей сливы, китайский доинь, научиться работать мягкой ладонью шаолиня и железным посохом, а заодно узнать, как сделать свои пальцы проникающими? Ничего в волнах не видно. Может, уборщица что-то перепутала с расписанием? Вообще странно, что оно не вывешено у входа в школу, как вообще ведется у нормальных людей. Эх, кабы в деятельности белой змеи только это было странно. Алена подождала еще 5 минут. Потом 10. Никто не подошел к двери, никто не вошел в клуб, никто не вышел. Она отклеилась от качели и снова приблизилась к глазку теленаблюдения, решив стучать до тех пор, пока ей не ответит. Однако в ту самую минуту раздалась певучая дрель. Дверь щелкнула и отошла от косяка. Нашу героиню кто-то заметил изнутри и очень недвусмысленно приглашал внутрь. Она вошла, ожидая увидеть незамысловатую уборщицу, однако в небольшом холле никого не оказалось. Алена огляделась. Обычный холл спортивной школы, столик администратора, на стойке бутыль с водой, воду из Амура. Увы, пить категорически вредно для здоровья, и жители города Ха тратят немалые деньги на всевозможные фильтры и питьевую воду в бутылках. По стенам фотографии спортсменок в белых спортивных куртках и широких штанах. Снимки Алена внимательно рассмотрела, но ничего особенного не обнаружила. А, впрочем, она сама хорошенько не знала, что жаждет найти и что именно может показаться ей интересным. Рисованные схемы, иллюстрирующие некоторые приемы боя, какие-то грамоты на русском и китайском языках, ну, очевидно, за призовые места на соревнованиях. Висели на стенах также распечатки с того самого сайта, на котором только что побывала Алена, рассказывающая о том, что такое стиль белой змеи. Правкой текста или ссылкой на первоисточник здесь не озаботились. Алена, которая, как и всякий пишущий человек, была весьма чувствительна к таким понятиям, как плагиат и авторское право, насмешливо вскинула брови. Теперь она обратила внимание, что кое-где между фотографиями зияют пустоты. Такое ощущение, что некоторые снимки, висевшие здесь, были сняты. Собственно, ничего особенного в этом не было, однако Алене сейчас все казалось подозрительным. Заметив, что в одном месте фотографию сняли, но забыли убрать отпечатанную на принтере подпись, она так и ринулась к узкой бумажной ленточке и прочла: «Директор клуба «Белая змея» Белла Белова демонстрирует свое ошеломляющее боевое искусство госпоже-хозяйке и дружественной китайской делегации». Алена в очередной раз усмехнулась, но вот думают люди о том, что пишут, или нет. Нелепо же звучит, демонстрирует свое ошеломляющее боевое искусство госпоже-хозяйке и дружественной делегации. То есть китайцы вместе с госпожей-хозяйкой на порог, а это Белла Белова им со всего маху раз железным посохом по башке. Смешно. А между тем, вовсе не стилистическая погрешность самая интересная в этой подписи, а... И тут за Алёниной спиной, прервав течение ее мыслей, скрипнул пол. Только это и заставило ее обернуться, иначе незнакомая высокая женщина приблизилась бы к ней вплотную. Несмотря на свои габариты, она была ростом с Алену, однако несколько полнее нашей вовсе не худенькой героини, двигалась незнакомка очень мягко и пластично. Белая переливчатая туника с широкими рукавами струилась до колен, ниже видны были Шелковистые шаровары и белые мягкие кроссовки. Алена, которую Бог не обидел не только ростом и весом, но и размером ноги, невольно обратила внимание, что и размер обуви у незнакомки побольше, чем у нее. А между тем ступает она бесшумно, словно не касаясь земли. Белый шелк ее одежды при малейшем движении менял оттенки от зеленовато-серебристого до тускло-коричневого, как если бы и впрямь к Алене подползла огромная экзотическая змея. И кто, ну кто бросит камень в спину нашей героине за то, что по этой спине снова пробежали предательские мурашки? «Она очень эффектно выглядит», — храбро сказала себе Алена, изо всех сил пытаясь сделать вид, что ничуть не испугана, а просто-таки вне себя от восхищения одеянием дамы. Да и лицо, и прическа ее производили очень сильное впечатление. Она была набелена и так густо напудрена, что напомнила бы трагического Пьеро, если бы не полное отсутствие печали на лице. Впрочем, и радость на нем тоже трудно было найти, просто белая маска, несколько напомнившая Алене маску Сунь-Банань. Однако это была не китаянка с ее узкими черными глазами. Очи у незнакомки оказались большие, бледно-голубые, неподвижные, отливающие странным опаловым блеском, и, ко всему вышеописанному, длинные седые волосы, заплетенные в две косы. Седина вроде бы признак возраста. Однако определить, сколько лет этой белой змее, было совершенно невозможно. «Добрый день!» — проговорила женщина голосом столь же безжизненным, как ее взгляд и цвет лица. — Меня зовут Иза, я администратор школы «Белая змея». Вы желаете записаться? — Ну да, — кивнула Алена, изо всех сил натягивая на лицо маску беззаботного веселья и стараясь подавить дрожь в голосе. — Иза, значит. Ну и имечко. То есть я пока не очень хорошо представляю, чего именно хочу, в каком именно боевом искусстве себя найду, но, знаете, жизнь сейчас сплошь и рядом такая криминальная, что женщина должна уметь защищаться. Вы совершенно правы. Без тени одобрения сухо и равнодушно проговорила Иза, но я бы вам советовала прийти несколько позже, например, завтра. Сегодня занятий нет, а вы должны увидеть, как работают в парах наши дамы. Это произведет на вас огромное впечатление, уверяю. Приходите завтра к 7, но сначала оставьте мне ваш контактный телефон. Я перезвоню, если вдруг возникнут какие-то изменения в расписании. Вроде бы ничего особенного не было в ее просьбе. Дело вполне житейское, однако Алене, хоть убейте, не хотелось давать свои координаты Изе, пусть даже безобидный номер мобильника. «Как нет занятий сегодня?» — возмущенно вопросила она, словно не слыша просьбы. «А мне сказали прийти через час, уборщица ваша сказала». «Ну, уборщица перепутала дни», — снисходительно ответила Иза. «С обслугой это бывает, и вообще она не должна была брать на себя такую ответственность, как разговор с клиенткой. Я бы непременно сделала ей суровое внушение, но придется это отложить до завтра, сейчас ее уже нет, она ушла домой». Алена удержала на месте свои брови, которые попытались недоуменно вскинуться, и ничем не выдала своего удивления, а также никак не прокомментировала слова администраторши. Еще раз окинула взглядом холл, фотографии на стенах, потом заглянула в непроницаемые глаза Изы и попрощалась. Ответом ей была самая любезная и в то же время самая безжизненная из всех улыбок, какие только можно вообразить. О номере телефона речи, к счастью, больше не заходило. Алена не без облегчения вышла во двор, немножко подышала свежим теплым весенним воздухом, ощущая себя так, словно общалась с призраком, а не с живым человеком, и оглянулась на дверь. Очень может быть, эта самая Иза сейчас таращится на нее со своего пульта теленаблюдения, недоумевая, почему клиентка не уходит. А клиентка не уходила. И именно потому, что тоже недоумевала. Как могла уборщица незаметно выйти из двери, в двух шагах от которой она сидела и за коей практически непрестанно наблюдала, а также каким образом туда могла, опять же, незаметно, проскользнуть столь заметная фигура, как Иза? И если администратор и уборщица одно лицо, то за каким чертом ей понадобилось врать? Может, администратор заодно убирает в клубе, но при этом страдает снобизмом? Ну что ж, наверное, и такое бывает. Алена пожала плечами и пошла со двора. Вот теперь настала пора позвонить Панкратову. Во-первых, у него могла появиться новая информация. Во-вторых, Алене до зарезу нужно рассказать ему о своих наблюдениях и задать несколько вопросов, на которые ей ни в каком интернете ответа не найти. А вот Панкратову воспользоваться служебным положением и копнуть поглубже сам Бог велел. Однако тут выяснилось, что блуждания по интернету не прошли бесследно для бюджета ее телефона. Денег на счету не было. Ну да, ведь у нее нижнегорьковский номер. Сейчас она в роуминге, и вообще интернет по мобильному. В любом случае, штука очень недешевая. На счастье, еще разыскивая вывеску клуба «БЗ», Алена заметила салон «Евросити» в том крыле дома, что располагалось на Уссурийском бульваре. Она торопливо обогнула здание, вбежала в салон и подскочила к желтой стойке, за которой сидела хорошенькая девушка в желтой блузочке. «Плату примите, пожалуйста. Какой у вас оператор? МТС. Извините». На лице у девушки выразилось искреннее огорчение, но мы не принимаем плату от абонентов МТС. «Почему такая дискриминация по операторскому признаку?» — изумилась Алена. «МТС расторгла с нами договор», — грустно пояснила девушка. «И давно?» «Да только на днях. Жаль», — сказала Алена и направилась было к терминалу. Однако девушка ее окликнула: «Извините, но за МТС вы и через терминал не сможете заплатить. Наши отношения расторгнуты по всем направлениям». «Отдавай мои игрушки, забирай свои тряпочки», — сердито буркнула Алена. «Вот глупость. А где ближайший терминал, не знаете, в смысле, который с МТС работает?» «Думаю, что на главпочтамте». «Близенький свет!» — проворчала наша героиня. Не солоно хлебавши, она вышла из салона. Ну что ж, на почтам, так на почтам, на самом деле это не столь уж далеко, в городе Ха, строго говоря, все от всего не очень далеко, но, может, среди многочисленных фирм и фирмочек, оккупировавших первый этаж этого здания, отыщется какой-нибудь магазинчик, в котором стоит нормальный терминал. Она пробежала взглядом по вывескам и не поверила глазам, наткнувшись на слово «Магнолия». «Да ведь это то самое ателье, в котором был убит муж Сунь Банань». То есть он был убит в примерочной японского кутюрье, как его, Коби и Мамуры, но все равно в помещении ателье «Магнолия». Главное, еще недавно Алена об этом ателье вспоминала, а потом забыла, Надо было сюда зайти, а не сидеть во дворе, ожидая, пока откроется белая змея. Нет, во дворе она сидела не зря. Во-первых, получила массу интересной информации. Во-вторых, она точно знает, что дверь не открывалась, и никто в клуб не приходил, так же, как не уходил оттуда. Алена быстро пошла к ателье. Она просто не могла упустить шанса не побывать на месте преступления. Однако, кажется, невероятное везение, которое было отпущено ей судьбой, сегодня пошло на спад. Сначала невозможность дозвониться до Панкратова, а потом осечка с платежом, и вот теперь ее тоже ждал афронт. Пройдя через темный, просторный и пахнущий кошками подъезд, Алена открыла дверь и немедленно наткнулась на внушительного вида секьюрити, который сообщил, что ателье пока закрыто в связи с чрезвычайными обстоятельствами. «Но я хочу сделать срочный заказ господину Имамуре», — самым наглым тоном заявила наша героиня. «Извольте зайти через час», — сгибаясь в поясе с истинно японской любезностью. Даром, что обладал клинически рязанской внешностью, предложил секьюрити. «Господин Имамура сейчас крайне занят, у него важное совещание». Но делать нечего. Еще раз через час. Алена вышла в мрачный подъезд и уже подошла к дверям, ведущим на улицу, как вдруг дорогу ей переградила бесформенная тень. Она была, может, и бесформенна, но отнюдь не бесплотна. Высокий, широкоплечий, пахнущий потом человек близко придвинул к Алене толстощекое, узкоглазое лицо. Наша героиня, конечно, обладала отвратительной зрительной памятью, да и узкопленочной физиономией были для нее все на одно лицо, однако этого типа она узнала сразу. Либо. Нет, не автор «Бессмертных строк» про Млечный путь. Либо — похититель Собакевича и Тиши. Его послали меня убить. Спокойно, даже без особого страха, подумала Алена. Она знала совершенно точно, что не ошибается, что смотрит в глаза своей смерти. Глупое какое выражение — смотреть в глаза своей смерти, — подумала неисправимая пуристка русского языка и зануда из зануд. Типичный плеоназм. Примечание. Плеоназм. Употребление слов излишних для полноты высказывания стилистической выразительности. Конец примечания. Разве можно посмотреть в глаза чужой смерти? И тут Либо схватил ее своими ручищами. Говорят, в такие мгновения вся жизнь проходит перед глазами человека. Он вспоминает самых любимых, родных, близких своих. Ну так вот... Это ерунда. Жизнь Алены Дмитриевой была слишком богата событиями, чтобы уложиться в одно мгновение, и ни о ком из близких и любимых людей она не помнила, ни об Игоре. С другой стороны, он-то ее никогда не любил, да и ее любовь к нему уже прошла хоть когда-то это и казалось невероятным. Ни о нынешнем своем любовнике по прозвищу Дракончик. А, впрочем, хоть он и уверял Алену в вечной любви, она в это слабо верила, не о родителях. Ну что ж, она всегда была не самой лучшей дочерью, не о детях, ибо детей у нее не было. А подумала Алена Дмитриева в это мгновение ни о ком другом, как о следователе, Александре Панкратове, остро. Почти мучительно пожалев, что из-за разборок Евросети и МТС не сообщит ему о тех судьбоносных открытиях, которые сделала относительно белой змеи и всего прочего. Ведь сейчас ответ, главный ответ на многие вопросы, на все вопросы, вдруг вспыхнул. высветился перед ее глазами, но поздно, поздно. Самое интересное, что и Панкратов в то же мгновение подумал об Алене Дмитриевой. Нет, не это, пожалуй, самое интересное, а то, что он находился сейчас буквально в двух шагах от нее, а именно в ателье «Магнолия», в той его части, которую снимал для работы Коби и Мамура, и беседовал с модельером. Не тет-а-тет, конечно, а в присутствии товарища начальника, а также японского консула, явившегося защищать права своего глубоко уважаемого соотечественника и переводчика. И как раз в то время, когда Алена Дмитриева прощалась с жизнью, Панкратов получил ответы на очень многие вопросы, касающиеся убийцы Алексея Семикопного, Людмилы Куницыной и Евгения Вторушина. Но до главного ответа, до которого додумалась в роковую и очень, может быть, завершающую минуту своей жизни Алена Дмитриева, Панкратову пока было далеко как до луны. Однако он этого не знал и был преисполнен самонадеянной уверенности в том, что все главные трудности расследования уже позади. И вспомнил он об Алене лишь потому, что поругал себя за то, что поддался минутной слабости, а может, каким-то необъяснимым чарам, и доверил писательнице, безусловно, случайной эпизодической фигуре в его жизни, слишком многое. Доверил то, что нельзя было доверять ни в коем случае служебные, так сказать, тайны, трясись теперь от страха в ожидании ее сотого романа, в котором она обещала описать историю Сунь-Банань, а значит, сделать тайны достоянием гласности. Не худо бы, конечно, заставить ее замолчать. Но тут разговор, в котором принимал участие следователь Панкратов, принял новый оборот, и он забыл о писательнице Дмитриевой, словно ее и на свете никогда не было. А Алена, между тем, пока еще пребывала здесь. В смысле, на этом свете, хотя говорить о каком бы то ни было свете в столь темном подъезде, просто неуместно, и, онемев, таращилась в надвинувшееся на нее толстощекое, узкоглазое, ужасное лицо. Либо схватил ее своими огромными ручищами и держал так крепко, что она не могла ни вырваться, ни даже дернуться. Слабое сипение вырвалось из ее горла, стиснутого пока только ужасом, а не пальцами Либо. Однако она не сомневалась, что миг, когда его пальцы до горла доберутся, не заставит себя ждать. И вдруг... «Тисе! Тисе!» умоляюще прошептал Либо. «Крисять не надо!» Даже буйное писательское воображение Алены не могло прежде расщедриться на такую картину. Убийца просит, но даже умоляет жертву не кричать, не звать на помощь. Наглость. Другого слова не подберешь. И тут она испытала еще большее потрясение, потому что Либо жарко прошептал: «Крисять не надо, домой безять не надо, самолета летай надо, города хатикай надо, беля говори, писясяся следи, убивай, тогда тебя прощай, что собаська косиська не убивай, а Либо никого не убивай, ни человек, ни собачка косиська, Либо собаська косиська собирай, себе домой веди, пои, корми, залей сильно, люби сильно, а беля писяся боися, говори писясяся, хитрый, умный, много знай, милисия води. «Не надо, милися, води, Беля, все равно всех обмани, одежда меняй, лисё меняй, писясяся убивай, текай, писясяся, бисра текай самолета». После этих слов ручища либо сжимавшие Алену Дмитриеву разжались, а потом и он сам исчез. И, пожалуй, можно было бы решить, что этот кошмар внезапно ей привиделся. Ну вот, вообразите, зашла она в чужой подъезд, да и решила там вздремнуть, и увидела жуткий сон. А что, всякое в жизни бывает? Да, можно было так подумать, когда бы не стойкий запах пота. А ведь известно, что сны, как и деньги, не пахнут. «О мертвых, как говорится, или хорошо, или никак», — сказал в эту самую минуту Коби Имамура. И не только Панкратов, его начальник и переводчик, но даже консул, явившийся оберегать интересы гражданина страны восходящего солнца, поглядели на него озадаченно. Настолько странно прозвучало в его японских устах латинское выражение. «Однако, между нами, говоря, покойный был большим прохвостом». Слово «прохвост» Коби произнес по-русски и, вполне возможно, получил по заслугам. «Что вы имеете в виду?» — чуть не выпалил Панкратов, но прикусил язык, поскольку в присутствии начальства следовало соблюдать субординацию и предоставить право задавать вопросы именно ему. «Что вы имеете в виду?» — без промедления воспользовался начальник оперотдела своим правом. «Все дело в фамилии госпожи Сяо», — пояснил Коби. Но, впрочем, слово «пояснил» выбрано не совсем удачно, поскольку совершенно ничего и абсолютно никому от его слов не стало ясно, скорее наоборот.